Что такое алчность? Молчи, неужели не знаете, что такое алчность? Да, ненасытное желание плодов, материальных плодов, алчность. Причина какая возникает? Причина какая? Основная причина алчности от чего? А? Нет. А? Нет. Основная причина возникновения алчности какая? Я говорил вам на лекции. Причина это природа души. Какая природа? Какой тип природы? А? Да. Душа имеет такую силу, она хочет быть счастливой. И это желание безграничное, оно не имеет конца. Поэтому человек, который видит свое счастье в материальном, то есть он считает, что чем больше у него предметов, вещей будет дома, чем больше у него будет денег, тем он будет счастливее. То это и есть алчность. Понятно, да? То есть алчность обозначает наше изначальное состояние. Мы хотим быть счастливыми. Поэтому можно ли обвинить человека в том, что он алчный? Точно так же, как мы можем обвинить друг друга в том, что мы вообще занимаемся здесь не тем, чем нужно, да, в основном. Это жадность, это естественно состояние того, кто стремится к материальному, кто хочет посвятить свою жизнь не духовной, не духовному, а материальному. Это идет из нашей концепции. Это сложный вопрос. У кого какая концепция, кто знает? Вы можете сейчас мне сказать, какая у вас концепция в жизни? Кто может сказать, чего вы хотите в этой жизни? Кто может сказать? Мы часто себя обманываем. Мы говорим, я хочу вот этого, но на самом деле на поверку оказывается, что я буду выбирать не это, а что-то другое. Потому что нам судьба всегда предоставляет варианты. Два варианта. Она дает нам возможность выбрать. Нам говорится, если ты хочешь это, выбери это. Но мы выбираем другое. Это все зависит от концепции. У каждого человека есть концепция в жизни. Но эту концепцию не каждый человек понимает. Свою концепцию не каждый человек понимает. Чтобы изменить концепцию, для этого надо очень сильно трудиться. У каждого человека есть своя концепция. Именно эта концепция управляет всей деятельностью человека, всей его жизнью. Он стремится в одном направлении неуклонно, как мотылек летит к огню. Эта концепция его движет. В целом существует два типа концепций. Первый тип – это стремление к духовному. Человек, это означает, что человек понял. В этом мире в основном все ошибаются. Они занимаются не тем, чем нужно. Они стремятся накопить побольше денег, иметь побольше жен, женщин вокруг себя, иметь побольше успеха, славы, почета и всего прочего. Веды говорят, что это не путь к счастью. Веды говорят, что этот путь не приносит успеха. Мы хотим иметь больше вещей. Что это приводит к чему? К тому, что мы все больше и больше нас это засасывает. Для того, чтобы иметь больше вещей, надо больше работать. Это засасывает. Получается, что мы становимся очень напряженными. Мы не можем вырваться из этого напряжения и думаем, почему же у меня такая тяжелая жизнь? Что же заставляет меня так много работать? Почему я не могу вырваться? И чаще всего люди думают, государство, плохая организация жизни, отсутствие защиты общества. Так? Мы думаем так. Но, несмотря на это все так, с нашей точки зрения это правильно. Но веды говорят, есть люди среди нас, которые в этом положении общества, когда все испытывают жуткие проблемы, они чувствуют себя счастливыми. Почему? Есть же счастливые люди сейчас или уже нет? Есть, но очень мало. Чаще всего не все могут иметь возможность общаться с такими людьми. Почему? Потому что они не интересуются материальным. То есть эти люди, они интересуются другим. Поэтому с ними не пообщаешься особенно. Так? Мы их называем кем? Сумасшедшими. Потому что они интересуются нематериальными вещами. Так? Среди них встречаются такие, что желают всем счастья. Они из этого испытывают удовольствие. Другие занимаются любимым трудом, но их не интересует, их не интересует, сколько денег они с этого заработают. Им их не нравится просто делать приятное людям. Третьи молятся. Третьи настраиваются на Бога, получают счастье от Бога. Другие получают счастье от познания. Это знание, но они передают другим людям, таким образом они получают счастье. Поэтому, насколько будет большой прогресс материальный в какой-то стране, на них это сильно не влияет. Вы можете видеть, так как влияет. Почему? Потому что все зависит от привязанности, от того, что нам нужно. Допустим, если я целый день думаю о том, сколько у меня будет денег, так? Если мне денег становится меньше, я испытываю страдания. Другой человек желает всем счастья. Как его заставить страдать? Он думает о том, как бы побольше всем счастья пожелать. Это его идея в жизни. У него такая идея. Трудно представить, что такие идеи бывают. Кто видел таких людей, что такие идеи бывают? Вот пару человек поднимает руку. Кто-то может так думать. Но не так много таких людей. Почему? Вопрос, почему? Потому что мы здесь, на Земле, рождаемся изначально с другой целью. Это место предназначено для того, чтобы получить материальное счастье. Но веды говорят, материальное счастье не приводит к счастью. Это вещь временная. То есть мы приобретаем это все, но счастье не приходит. Теперь вопрос, почему счастье не приходит? Вот все, кто сидит здесь, кто-то больше приобрел материального, кто-то меньше. Но счастье как таковое, большое, красивое и солнечное счастье, оно не пришло. Кто ответит на этот вопрос? Почему? Ну как? Ну, может быть в том. Надо разобраться. Почему счастье-то не пришло? А? А почему нет удовлетворения? Не хватает удовлетворения. Я сейчас объясню, почему удовлетворения не хватает. Потому что душа по своей природе бесконечна. Ей мало. Вот купил вот этот компьютер, через 2 месяца кажется, что-то он слабоват. Хотя до этого был намного слабее и нормально было. Понимаете? Душа хочет больше. Она хочет все больше и больше. Одни люди довольствуются примерно тем, что у них есть. Это значит, что они имеют качество отсутствия алчности. Это качество дает человеку счастье. вторые не могут довольствоваться тем, что у них есть. Они всегда недовольны. Почему? Потому что у них чувства привязались к объектам материальным. Их концепция, концепция их жизни. Откуда концепция? Это то направление, в котором человек хочет в жизни получать счастье. Он знает, что счастье для меня всегда идет от денег. Или оно всегда для меня, счастье всегда идет от хороших людей. Или для меня счастье идет только от жены или от мужа. Вот когда найду себе хорошего человека, тогда я буду счастливым. Или у меня счастье идет только от детей. Я воспитываю детей, в этом мое счастье. И так далее. У каждого есть своя концепция. Так вот, веды говорят, любая концепция может принести счастье. Но одни концепции приносят временное счастье, которым человек не удовлетворяется, а другие концепции приносят счастье вечное. Так? Допустим, человек начал заниматься духовной практикой, и он думает, все, я должен быть уже счастливый. Но проходит много времени, счастье не приходит. Почему? Концепция не поменялась. Все осталось на своих местах. Почему не поменялась концепция? Потому что мы неправильно занимаемся. Надо понять, как заниматься. Надо понять, как. Надо начинать с знания. Знание превыше всего. Надо изучать, как правильно жить. Надо изучать, как относиться друг к другу, чтобы быть счастливыми, да? Надо начинать знания. Часто люди не начинают знания. Они начинают делать какие-то вещи. Они начинают рано вставать, начинают делать зарядку. Это все хорошо. Но если при этом не остается времени на что, чтобы понять, в чем смысл жизни, чтобы изучать это, то тогда все напрасно. Потому что концепция руководит человеком. Жизнью человека руководит его понимание вещей. Оно руководит всем. Как мы понимаем вещи глубоко-глубоко внутри. Мы часто туда даже не лазим. Нам идея какая-то понравилась, мы начинаем жить так, а сердце остается неудовлетворенным. Это алчность. Она движет человеком. Она говорит, ну хорошо, ты такой уже хороший, ты всем желаешь счастья, все, ты все поменял в своей жизни как надо. Но часто такой человек, который искусственно себя меняет, он часто очень недоволен. Он злится, ругается на всех, на своих близких постоянно. В чем причина-то? Если ты уже занялся духовной практикой или встал на правильный путь, почему же ты злишься на близких? В чем проблема? Концепция не поменялась. Поменялась просто жизнь. Концепция осталась той же самой. Так? Что же делать? Попытаться пробраться внутрь себя, правильно. Надо внутрь себя залезть. Как человек может залезть внутрь себя? Как надо залезть глубоко в себя, понять, что же я хочу в этой жизни? Ведь мы ходим все, и мы ведь не знаем, что мы хотим. Мы слоняемся из угла в угол. Домой приходишь, думаешь, ну что мне надо? Ну что я сейчас буду делать? Телевизор надоел. Это то. На лекцию, что ли, к этому очкастому пойти? Так, ну пойду, ну посижу. И что дальше? Ну не знаю, что делать совсем. Так? Мы не знаем, что делать. Потому что нет той силы, которая бы сделал и сразу стало бы хорошо. Ведь что такое концепция? Когда сделал что-то и сразу становится хорошо. Потом еще что-то сделал и еще лучше становится. Потом еще сделал вообще хорошо. Вот это тоже алчность. Это жадность тоже, но в другом направлении. Человеку нужна жадность. Мы не можем без нее жить. Без жадности жить очень скучно. Ну какой толк жить без нее? Так хорошо, когда, допустим, деньги пошли, еще, давай, давай еще, еще больше, больше и больше. Ох, сколько я куплю. Да? Как сразу жизнь меняется, да? Потому что душа же ненасытна по своей природе, ей хочется еще, еще, еще. Наслаждения, когда начались какие-то у человека, и он говорит, вот как хорошо, да наплевать мне на все эти концепции. Сейчас как буду наслаждаться, объемся, да? До потери пульса, да? Ведь без алчности жить же невозможно. Хочется же бесконечности. Мы не можем жить без бесконечности. Где мы видим бесконечность в своей жизни? Мы ее не видим. Где мы видим? Мы видим небо, заканчивается оно вот перед нас носом, облаками. Мы не видим бесконечность. Где? Где бесконечность? Мы хотим бесконечность. Душа бесконечна по своей природе. Где бесконечность? Где мы видим? Мы как эти живем в этом колпаке. Мы не видим, мы хотим бесконечности. Мы можем бесконечность, а? В желаниях. Ну где же они бесконечные? Хотеть не вредно, как говорят. То есть, где же они бесконечные? У нас минимальные желания. Мы и то их удовлетворить не можем. Нет бесконечности. И тут началось, когда что-то пошло, и больше, и больше. Вот она, бесконечность проявляется. Алчность. Колбасу дают. Быстрее, хватай. Там еще что очередь там, дефицитная. Беру две, пусть портится, да? Юморезская. Травмочность была юморезская, хорошая. Вот. Итак, нам нужна алчность. Так? Нужна. Но в чем? Вот вопрос. И здесь как раз определяется, для чего мы должны жить. По идее, по нашей идее внутренней, у каждого человека есть такая идея. Чем больше я иду в этом направлении, тем мне лучше становится. Если мы куда-то идем, чем больше я иду, тем лучше становится. Ведь так? Если правильное направление. Дальше в лес, больше дров. Ведь в лес же не пойдешь просто так, там где пустырь. Чем дальше в лес, тем должно быть больше дров, так? Но мы должны так идти. Это правильное направление. Человек, и в ведах говорится, правильное направление легко не дам, Бог говорит. Потому что легкий путь, им все идут, большинство людей идут под легким путем. Это путь для глупых людей. Легкий путь для глупых людей. Самый легкий путь – это путь к деградации. Мы стремимся к легкому наслаждению, это означает деградация. Есть другие типы наслаждения, это означает прогресс. Допустим, животное имеет более низшую форму жизни, чем люди, да? И чем же отличается эта форма жизни? Тем, что они не имеют высших наслаждений. Их наслаждение это что? Еда, секс, сон. И блох ловить друг у друга. Все наслаждение. Так? Человеческая форма жизни почему мы получили? Потому что есть другие наслаждения, более высокие. Самое высокое наслаждение, говорят веды, это служить кому-то. Не себе хватать, а служить. Это уже самое высокое наслаждение. Понять очень трудно. Потому что если ты себе хватаешь, хочется себе. Алчность до того, чтобы служить другим. И самая высокая алчность, это алчность служения Богу. Когда человек алчный к служению Богу, ему... Самое удивительное, что раскрывается широкая дорога. Потому что мы с Богом контактируем постоянно. У нас нет никакой возможности с Ним не контактировать. Все, что вокруг нас, это творение Бога. Человек хочет познать Бога. Он хочет служить Ему. И в этом нет конца и края. Все, что бы он ни делал, он во всем видит проявление Бога. И он купается в этом счастье служения Богу бесконечно. Он не может остановиться, потому что ничто не может остановить его. Бог везде, его проявление везде. Но это высший уровень понимания. Мы не сможем искусственно это сделать. Для этого надо поменять концепцию. Это не дешевая вещь. Почему концепцию поменять трудно? Потому что мешают грехи. Грехи говорят, будешь жить так. Почему, как они это делают? Они это делают с помощью желаний. Допустим, Я хочу полюбить Бога. Мне сказали, что это самое большое счастье. Я хочу. Но мне также нравится есть мясо. Веды говорят, кто будет есть мясо, Бога не сможет полюбить. Почему? Потому что способствует убийству. Греховность человека от этого возрастает, и все. Бога полюбить невозможно. А? Если ешь мясо, на какой-то степени да. Особенно близких. Или когда человек ест мясо, телесная концепция возрастает, любовь к семье увеличивается, любовь к родным увеличивается, к остальным любовь уменьшается. Фигушку. Все для меня. Все для меня, для моей страны, для моей семьи, для моей профессии. Все для меня, для моего. Как телесная концепция увеличивается. А то, что есть земля, другие живые существа есть тоже. Да плевать нам на этих собак. Нам бы людям сделать нормально. Телесная концепция. Чем они хуже людей, эти собаки? Такие же живые существа. Мы не понимаем, мы думаем, люди лучше. Ну хорошо, если бы были более интеллектуальные живые существа, жили рядом с нами, мы бы все равно стремились для людей, не для них. Потому что мы люди, да? Телесная концепция. Люди хотят для людей. Собаки хотят для собак. Поэтому все сбиваются в стаи. Это телесная концепция. Но это не приводит к счастью, они потом драться начинают между собой, рычать друг на друга. Итак, алчность, то есть в данном случае стремление к материальному счастью, сильное стремление к материальному счастью, это и есть алчность. Это проявление ложного эго. Есть истинное эго, хочу служить другим, а именно хочу служить Богу. И хочу служить частичкам Бога, это люди. Хочу служить Божественному. Это алчность духовная. Есть материальная алчность. Хочу как можно больше чего-нибудь в этом мире. Славы, почета, уважения, богатства, денег, красивую жену или много красивых женщин. Чем больше, тем лучше. Вот. Хочу больше денег. Чего? Хочу больше спать. Хочу больше есть. Это ну, все, что связано с нашими чувствами, мы можем алчность развивать в любом направлении. И самое удивительное, что она сама развивается, ее не надо развивать. Потому что наша концепция материальная, это означает, что желание быть счастливым распространяется в этом направлении. Вот она концепция. Я родился с ней. Через эту концепцию душа направляет свою силу на весь этот мир. Концепция означает, хочу наслаждаться материальным. Душа имеет по своей природе бесконечное желание быть счастливым. И душа начинает устремляться. И так как она переломляется, желание переломляется. Желание, изначальное желание просто быть счастливым. Но когда душа устремляется в эту концепцию, она начинает видеть счастье в чем? В материальных вещах. Как можно больше холодильников, стиральных машин, зарплаты и всего прочего. Или красивее, лучше, богаче, больше. Так устремление начинается такое у души. И оно со всей силы. Если не останавливать, то это будет увеличиваться. Потому что у нас такое желание, у души такое желание. Бесконечно быть счастливым. Если ее не тормозить в этом, оно будет увеличиваться. Если жена не будет тормозить мужа в том, что на кого там смотришь, он будет больше и больше смотреть на кого-нибудь. Поэтому семейные традиции означают, что надо друг другу помогать, контролировать алчность, да? Но веды говорят, искусственно сдержать алчность невозможно. Если вы не даете другое русло, то это русло будет увеличиваться. Это означает, что если человек в конце концов в течение своей жизни не нашел другое русло, концепция от этого не меняется, она остается «хочу больше денег». Но человек с помощью разума понял, что есть другая жизнь, которая дает настоящее счастье. Он в житии святых почитал, увидел, сколько они счастья испытывают, хотя у них нет много денег. Увидел, сколько счастья у этих людей. Он почитал, изучил все, думает, да, такие люди, очевидно, есть. Я, правда, не совсем понимаю, как это возможно. Он начинает изучать. Если человек не выбрал другое направление, счастья не хватает в духовном, начал всем желать счастья, всем делать какую-то пользу, ну, в уме или так. То есть он пытается уже жить не для себя. Если он не начал это делать, не начал еще, то жизнь будет казаться бесполезной. Удовлетворения в жизни не будет. Потому что сколько можно терпеть отсутствие алчности? Сколько можно терпеть отсутствие счастья в жизни? Можно же терпеть какое-то время, но потом, когда человеку придется умирать, он подумает, ну зачем я жил? Какое счастье, он будет умирать в другой глубокой скорби, потому что не реализованы желания. Ведок говорится, если желания не реализованы, они остаются с человеком после смерти. Человек опять рождается для того, чтобы осуществить эти желания все. А так как желания какие? Как больше иметь все больше и больше в этом мире. Поэтому большинство живых существ в этом мире рождаются вновь и вновь и вновь и вновь, чтобы как можно больше урвать чего-нибудь. Что дадут в этом мире? Образование, работу, хорошую жену, больше денег, больше хорошего отдыха, как хотя бы 3,5 комнаты, квартиру. Если 4, то 4. Если 5, вообще хорошо на время. Потом 6 захочется. Такова бесконечная природа наша. Мы хотим как можно больше. И вот это желание мешает человеку очистить свой ум. Что значит очистить ум? Это значит увидеть другую сторону медали. Например, я вам сейчас говорю, вот давайте потренируемся, как наш ум смотрит на вещи. Я вам говорю две противоположные вещи, в какую сторону склонность ума проявится больше. Я вам говорю, давайте бросим эту тему, какую-то глупую там, эти все лозунги. Давайте по-честному, смотрите. Богатому человеку жить лучше. Ну, конечно, лучше, чем бедному. Ну что, клубника вот сейчас продается. Бедному шиш, никакой клубники. А богатый сколько хочет, столько. Это между нами так. Уже по-нормальному я говорю с вами, без всяких глупостей. Вот, второй вариант. Ну видите как, она же близка, да? Ну близка, это родная наша, да? Концепция. Ну, это наша, да. Ближе к истине. Уже ближе к истине. Второй вариант я сейчас говорю. Настоящее счастье в том, чтобы увидеть Бога, почувствовать связь с Ним, близость. Человек испытывает огромное счастье. Он испытывает бесконечный океан блаженства, когда он познает, в чем смысл жизни. Он видит божественное проявление в людях, он видит счастье, испытывает счастье от этого, видя людей в их божественной природе. То есть он видит глубже человека, он видит в нем душу. Он видит божественное проявление в человеке, испытывает бесконечное счастье и хочет больше и больше и больше и больше. Этого видеть и испытывать. Еще он там пойдет второе. Второе это не наше. Не наше, второе не наше. Поэтому надо понять, это две вещи прям противоположные. Надо понять такую вещь, что пока мы устремляемся в одну из них, другая будет закрыта. Очистить ум – это значит перестать остановить свое движение вперед в этой жадности. Остановиться в своей жадности к материальному. Сделать стоп на время. Остановиться, сказать, все, мне надоело уже, как можно больше денег, как можно больше всего этого. Все, для меня хватит, я уже устал. Когда человек себя тормознул немножко, хотя это очень трудно тормознуть себя. Он тормознул себя чуть-чуть. Он думает, а что дальше? А дальше надо устремиться к другому счастью. Веды говорят, есть путь. Как для человека этот другой мир, другое счастье сравнивается с игольным ушком. Есть путь, как пробраться туда сквозь это игольное ушко. Есть такой путь. Кто знает начало этого пути? Есть способ, очень простой способ, хитрый способ изменить концепцию, чтобы захотелось духовного. Чтобы можно было спокойно, даже если зарплата маленькая, быть счастливым. Наслаждаться радостями жизни, но другими. Радости – это те же самые радости. Радость, она и есть радость. Так? Но другая радость. Счастье будет очень большое. Но для этого не надо так напрягаться уже. Есть путь. Первый шаг в этом пути – это что? О, получить знания. Где дают? Получить, а? А? Как? Счастье желаю. Все правильно. Первый шаг самый. Самый-самый первый шаг. Что надо сделать? Куда сделать шаг первый? Ни к ближнему, нет. Все неправильно. К ближнему сразу не дойдешь. Очень трудно. Внутри себя поменять направление – самое тяжелое в жизни, что существует от человека. Если он из внешнего сознания перешел во внутреннее, если он начал жить внутренней жизнью, он уже святой человек. Все. Это качество святой личности самое главное. Отреченность. Отречение приходит позже всех качеств. Сначала самые первые качества приходят раньше, отречение самое последнее. Человек уже может жить из чувства долга для своих близких. Ему все нравятся, он всех любит. Но внутри себя он стремится к духовной природе каждого человека. Он видит вечность во всех. Он видит, вот он вечный человек передо мной стоит. Он не видит там мой сынулька. А если он умрет? Да нет, нет, ни в коем случае. Мой сынулька, он другой человек видит вечность, он думает, да он никогда не умрет, он душа. Какие проблемы? Я вижу в нем духовную природу, он никогда не умрет. Человек должен искать, кого будет слушать. Вам надо сейчас искать, кого вы будете слушать. И алчность слушаний – самая главная сила, которая человека приводит к счастью в духовном. Алчность слушаний, потому что алчность, она везде. Есть алчность в деньгах, есть алчность в наслаждении сексом, есть алчность слушаний. Эта алчность доступна больше всего человеку из всех духовных благ. Вот вы сейчас испытываете алчность слушания. Это вещь самая нужная для человека на первых шагах. То есть через эту алчность слушания можно пробиться в это игольное ушко и увидеть другой мир, другого счастья, которое, я сейчас даже о нем говорю, что оно есть, но вы не можете понять, что это так. Просто думать, ну да, хорошо, ладно. Будем иметь в виду. Когда смотрели Серафиму Саровскому в глаза, Люди говорили, я был в шоке, я увидел столько счастья, увидел вечность, я увидел столько счастья, больше никогда в своей жизни я счастья не видел. Что значит увидел счастье? Человек испытал счастье. Очень много счастья. Просто глядя в глаза святому человеку. Когда человек начинает слушать, алчность слушаний проявляет, то он замечает такую вещь. Что алчность в слушании проявляется в одном случае и исчезает в другом. Все зависит от личности. В одном случае хочется слушать, в другом нет. Если человек не культивирует в себе это чувство алчность слушаний, а слушает всех подряд и все подряд, этот человек не продвинется. Он дальше не пройдет. Потому что в данном случае как раз при движении к духовному тоже нужна алчность. Если человек думает, буду все слушать, все подряд. Не надо все подряд. Надо слушать то, что дает радость сердцу. Вы ходите везде, на все лекции, изучайте. Ходите на лекции, изучайте. А слушайте только то, что приносит радость сердцу. Потому что если это слушание приносит радость сердцу, значит это уже какой-то истина пробивается сквозь эти речи. Это значит, что будет счастье. Есть много разных векторов, надо изучать. Понимаете? В духовном тоже нужна алчность. Мы сможем, допустим, почувствовать вкус этой алчности, этой духовной силы, если мы будем, допустим, кушать духовную пищу. Мы сможем алчность почувствовать духовную? Нет. Чаще всего, даже мы освященную пищу едим, нам нравится просто ее вкус. И все. Мы не понимаем, что такое духовная алчность в ней. Мы понимаем, что мы набиваем себе живот, и потом от этого мучаемся. Больше мы ничего не понимаем. Духовную силу пищи мы не понимаем. Как, например, я могу вам привести пример. Жил один святой, который, это был один из самых высокого уровня святых. Его звали Мадхавендра Пури. Это высочайшего класса святой человек. И один раз он, видя изображение Бога, статуэтку, изображение Бога, ему предлагали пищу. Он подумал о том, хорошо бы мне покушать вот эту предложенную пищу, которую ему предлагают. Ему предлагали сладкий рис. Это реальная история, она произошла порядка 500 лет назад. Это описано в Священных Писаниях. Ему предлагали сладкий рис, 12 горшочков. Как только он подумал об этом, он подумал, какой же я вообще негодяй. Я хочу кушать просто, да? Я хочу удовлетворять потребности своего языка. Это не нашего уровня человек. Не надо с собой сравнивать. Он от одной такой мысли, этот человек питался только тогда, когда ему дадут покушать. Больше он не ел никогда вообще. Он сам не брал никакую еду. Если ему кто-то давал кушать, он ел. Если не давали, он не ел. Тут он сам захотел. Он убежал от этой мысли, он пошел из этого места. Он ушел, он был в определенном населенном пункте, он сел на базарной площади, это высочайшего плана святой. Ему все равно было, где спать, где есть. Он находился в состоянии любви к Богу. Внешний мир его не беспокоил уже. Он сел на базарной площади и постепенно задремал, заснул. А священник, который служил в этом храме, он прилег отдохнуть и увидел сон. Это божество, оно сказало ему, иди возьми, я спрятал один горшочек для одного очень святого человека. Возьми этот горшочек и отнеси его на базарную площадь. Покричи этого святого человека и отдай ему этот горшочек. А он к своему удивлению, он думал, что это просто сон. Он подошел на всякий случай проверить и увидел, что на алтаре под одеждами божества, изображение Бога, статуэтки Бога, находится горшочек один со сладким рисом. Он взял этот горшочек и отнес прямо точно в то место, которое ему указали. Он начал кричать и нашел этого человека. Он отдал ему этот горшочек. И вот он почувствовал вкус освященной пищи. Он сначала съел этот горшочек риса. У него волосы начали на голове вставать дыбом. У него пошел обильный пот. По телу начала бегать дрожь. Он начал кататься по земле от счастья. Он испытывал огромные приливы счастья. А то он столбенел от этого состояния. Он не мог удержаться от того, насколько сильно его окатывало счастье. Потом он взял горшочек, разбил его на много кусочков. И каждый день он ел маленький кусочек этого горшочка и испытывал то же самое состояние. Каждый день, в течение многих месяцев. Кому из нас доступно это все? Мы не знаем, что это такое. Я вам сказку сейчас скажите, сказал. Это реальный факт в жизни человека. Мы не можем этого понять, что такое бывает. Но это реальные вещи. И он испытывал счастье не от того, что он сумасшедший, а от того, что он соприкоснулся с энергией, бесконечной энергией счастья, которая находится в божественной природе. Мы не можем понять этого, потому что мы сами направляем свою энергию, свою силу не на божественную природу, а на материальную. Таким образом, первый шаг – это остановка, второй шаг – это слушание. Для того, чтобы нам двигаться этими шагами, сегодня на сегодняшней лекции мы должны понять, что же такое жадность, алчность. Жадность – это привязанность к работе и к ее плодам одновременно. Вот смотрите, когда человек работает, это его естественное проявление. Человек не должен бросать работу. Он должен делать то, в какой среде он находится. Вы никто не можете сейчас бросить семью, пойти и жить на то, что вам дают. Голод убьет вас всех, и меня в том числе. Этого человека голод не убивает, потому что он питается духовной силой. Он может неделю ничего не есть, и ему ничего не будет. Он не напрягается, живя так. Он не испытывает страданий при этом. Если мы пойдем на улицу и останемся без еды, или кто-то из вас будет хотя бы одеваться хуже, чем он одевается, вы будете испытывать страдания. Поэтому веды говорят, не меняйте то, что есть. Оставьте все так, как есть. Надо также работать, жить с теми же людьми, все делать то же самое. Даже если у вас поменялась сильно концепция. Но, работая, надо привязываться к любви, к труду. Надо любить труд и трудиться не для себя. Но не надо привязываться к тому, что получается из этого труда. Это труднее всего. Когда работаешь, для чего же я работаю? И вот здесь, в этом скроется вся тайна. Тайна заключается в том, что если человек думает, что он работает для денег, в этом случае он будет углубляться в страдания этого материального мира. Второй вариант. Если он работает для того, чтобы сделать других счастливыми, то есть из любви к труду, из любви к людям, и эту концепцию в себе усиливает, это значит, что в скором времени он поймет такую вещь, что деньги в любом случае у него будут. Они никуда не денутся, их будет столько, сколько ему положено в жизни. Он поймет, что об этом не стоит думать. Точно так же, как женщина, когда рожает, она думает, ой, рожу или не рожу. Ну куда ты денешься? Конечно, родишь. Что думать об этом? Если не родишь, значит положено тебе не родить. И хоть ты думай, хоть не думай, все равно будет так, как тебе положено. Или родишь, или не родишь. Какой смысл думать? Или она думает, выйду я замуж за этого мужчину, за этого молодого, красивого, богатого там или еще какого-то. Симпатичного, ответственного, сильного, смелого. Выйду я за него замуж или нет? Положено выйдешь, не положено не выйдешь. Веды говорят, в этом направлении думать бессмысленно, потому что такие мысли просто растрачивают жизненную силу человека. Положено выйдешь, не положено нет. О чем же надо думать? Надо думать всегда о том. Если тебе хочется думать о том, за кого ты выйдешь замуж, надо о чем думать? О том, смогу ли я выполнять обязанности свои перед этим человеком? Насколько я сама достойна этого человека? Если человек рожает ребенка, о чем надо думать? Я должна вести себя сейчас так, чтобы этому ребенку не было больно, чтобы он родился, ему было хорошо во время родов, чтобы он испытал счастье, а не страдания. Когда человек думает так, веды говорят, он будет испытывать всегда только счастье, даже в самых тяжелых ситуациях. Если же человек думает о том, что у него получится из этого, тогда он будет испытывать страдания. Свою алчность надо направить не туда, надо направить на сам труд. Не к плодам труда, а к труду алчность надо направить. Алчность надо направить не к плодам труда, а к труду. Когда хочется себе, что надо сделать? Надо перенаправить алчность. Алчность всегда надо направлять от себя к другим. Если ты можешь направить близким свою алчность и жить для них, живи хотя бы для них, потом тебе захочется жить просто для всех людей. Всем известно, что если человек старается для близких, ему несложно помочь какому-то другому человеку. Если же человек старается только для себя, ему даже своим близким очень сложно помочь. Если человек для кого-то живет, ему несложно еще кому-то помочь. Если человек живет только для себя, ему очень сложно вообще кому-либо помочь. Так? Поэтому надо всегда направлять свою алчность в какую-то сторону. Веды говорят, если ты хочешь быть счастливым, хотя бы живи не для себя для начала. Потом, когда ты сможешь жить не для себя, постарайся жить для Бога. Как жить для Бога? Прежде всего, выполнять законы Бога. Надо изучить эти законы и выполнять. Это уже жить для Бога означает. Потом дальше это будет еще интереснее. Следующий момент. Если же привязанность к плодам появляется, если же возникает неуклонное желание заработать деньги, если от этого желания освободиться невозможно, если оно гложет душу и хочется заработать все равно, в этом случае человек должен поклясться, что из этих денег часть он пожертвует. Он думает, я не могу избавиться от этого желания заработать, все равно так или иначе я за это буду страдать. Я пострадаю за это, Бог с ним. Но я из этого желания вырву все равно то, что я должен вырвать. Что человек может вырвать? Он зарабатывает 120 рублей, допустим, там, или сколько там, 1000, там, 2000, сколько он зарабатывает. Он должен подумать, хотя бы 10 рублей я отдам нищему, хотя бы для начала, или отдам в храм. И все равно же пропадут 10 рублей, куда-нибудь пропадут, так? Это деньги или нет? Нет. Сколько он может? Он не может вырвать больше, он не может просто, да, он думает, нет, больше ни за что. Так. Какую-то сумму маленькую, копейку хотя бы. Начнем с копейки. Просто копейку, попробуй отдай копейку. Вырви хотя бы копейку из своего вот этого желания алчности, которое гложет наше живое существо, то есть нас, и не дает нам спокойно жить. То есть человек должен что-то вырвать. Такова должна быть устремленность. Теперь я вам расскажу последовательность деградации, которая возникает у человека в результате того, что он склонен стремиться к богатству, чтобы вы знали. Первая вещь, которая возникает у человека, который склонен иметь больше денег, это первое желание, которое рождает алчность к деньгам. Первое желание – это желание иметь что-то помимо того, что положено тебе. Ну, что-то урвать еще между делом. Может быть, это не будет кражей, хотя развитие этого желания именно воровство. Что такое? Чем воровство отличается от желания иметь что-то еще? Человек может хотеть иметь что-то еще, помимо своей зарплаты. Это нормально. Но это начало воровства. Никто не может связать. Допустим, я хочу вместо 200 рублей зарабатывать 300. Веды говорят, это начало воровства. Воровство начинается с этого. Если я буду сильно захотеть зарабатывать 300, но по судьбе человеку положено столько зарабатывать, сколько ему положено зарабатывать. Он не перепрыгнет через себя. Он может перепрыгнуть. В ущерб чему? Другим благам. Он может зарабатывать 400 даже, но в ущерб своему здоровью. Он будет больше работать, меньше здоровья иметь. Он может в ущерб отношений к своим близкими людьми, обделять их своей любовью, близких людей. В ущерб какому-то счастью он может зарабатывать, пожалуйста. Но без ущерба просто между делом он не может. Ровно столько, сколько положено. Если человек понял, что если он будет больше работать, если он будет интенсивнее работать, он просто потеряет или здоровье, или семью, или еще что-то он потеряет. Он понял. Он думает, я хочу, не напрягаясь, зарабатывать 400. Это значит, что надо начать воровать. Или делать какие-то махинации, что в принципе одно и то же. Так? Первое, что дает человеку жадность деньгам, Это стремление к воровству. Хорошо, я сказал сейчас об этом. А теперь я вас спрашиваю. Почему я об этом сказал? В чем проблема-то, вот это стремление к воровству? Ну, есть стремление, ну, своровал и своровал. Какие проблемы? В чем проблема-то заключается? А? Так вот, проблема заключается в том, что до этого, пока ты не воровал, ты находился в гуне страсти. То есть на тебя влияли одни силы, и они дают человеку окружение в обществе, общественное мнение о нем. Они ему дают все, что его окружает. Но как только человек своровал один раз, он изменил концепцию в жизни. На него начали влиять совершенно другие силы. У него появятся другие друзья, появятся другие знакомые, у него появятся другие доходы, у него появятся другие отношения с близкими, у него будут появиться уже другие взаимоотношения с людьми, пиф-паф. Уже там другие свои выяснения отношений уже будут. То есть начинается другая жизнь. Эта жизнь называется «жизнь в гуне невежества». Друзья будут другие, жизнь будет другой, будет несчастная жизнь. Так действуют гуны материальной природы. Засасывают человека, они тянут. Они говорят, ну ты своровал, ну и больше ты не будешь никогда воровать, успокойся. Потом приходит время, и человек видит. Вот она комбинация из трех пальцев. Вот она. Очень просто. Вот это и вот это. И все. И опять деньги у меня. Делать ничего не надо, никто ничего не узнает, как в прошлый раз. Все. Сила необъятная. Она говорит человеку, иди и сделай все последний раз. Он идет делать последний раз. А потом еще немножко. Потом еще немножко. Как в мультфильме про Винни-Пуха. И в результате в дверь уже не пролазит. Вы поняли принцип, да? Следующее. Насилие возникает. Это следующий этап. Желание, стремление к богатству, к деньгам. Второй этап – насилие. Усиление, насилие рождается из усиления. Сначала просто обман. Думаешь, ну своруй и все. Если жадность, стремление, алчность, стремление к деньгам возрастает все больше и больше. Я, допустим, стою в очереди, где выдают деньги. Я подхожу к кассиру и говорю, когда деньги будут? Он говорит, на следующей неделе. Я бью кулаком по окошечку и говорю, сволочи, на этого кассира. Вы не видели таких ситуаций, что ли? Сколько хочешь? Вот. Это насилие или нет? Это уже начинается насилие. Дальше будет другое. С кассиром, может быть, ничего такого не будет, но если такие проявления есть, значит человек дальше может кого-то грабануть, в конце концов. И он скажет, мне зарплату не давали просто 2 месяца, потом последствия, и все. Понимаете? Сильное желание иметь свои деньги рождает насилие. Видите, как все естественно вытекает одно из другого, само собой. Просто сначала мы с чего начали? Начали. Обычное желание иметь побольше денег. Нормально, все хотят так. Не контролировать, если это желание, что вот дальше, следующее. Третий пункт. А. Я сейчас объясню это тоже. Очень важно. Хорошо, что вы спросили. Следующее. Ложь. Четвертое. Рождает ложь. Третье, рождается ложь. Откуда берется ложь? Допустим, честный человек, у него появилось желание, допустим, что-то стащить. У него, возможно, там он нервничать начал, стучать там по столу, там еще что-то требовать. А, ну как честный человек обманывать начинает? Вот это уже интересно. Когда лгун обманывать начинает, это нормально. Для него это нормально. Обманул раз больше, раз меньше, какая разница. Но как честный человек обманывать начинает, это же очень интересно. Как так получается? Был честным, стал лгуном. Ведь бывает же такое. А? От алчности, от жадности к деньгам. От жадности к деньгам начинает обманывать. Сначала этот обман называется словом «бизнес». Затем он уже никак не называется. Человек просто обманывает и говорит: «Такова жизнь». Сначала он обманывает в бизнесе, желая иметь деньги. А потом он обманывает и своих родственников и говорит им: «Такова жизнь». Понятно, да? Алчность рождает желание обмануть. Дальше. Двуличие возникает. Как само собой. Что такое двуличие? Здесь я один, там я другой. Так? Двуличие. Человек становится двойственным. Он с одними по одному, с другими по другому. Двойственный. Это не надо путать с выполнением своих обязанностей. Например, у нас есть разные роли в жизни. Например, человек не должен быть женой, как полковник, допустим. Полковник с солдатами, допустим, руководит. Он не должен с женой вести себя как с солдатами. Равняясь смирно, шагом марш, ванну руки мыть. Это неправильно. То есть я понимаю, человек может быть полковником, но он не должен с женой обращаться. То есть если это другая роль, он должен с женой быть очень мягким, нежным и забыть, что у него есть большие погоны. Так? Есть разные роли в жизни. Это совсем другое. Я говорю про двуличие. Двуличие означает, что человек хотел бы вести себя так, ну, по-настоящему, по большому счету, но ведет себя совсем по-другому. И это видно. Так? А? Кроме него. Всем видно, кроме него. Он думает, что не видно, да. Ужасная вещь для двуличия. Следующее, пятое, похоть возникает. Дело в том, что когда человек жадничает до денег, то энергия начинает спускаться вниз. Вообще, по большому счету, желание иметь много денег, это желание находится у человека в области солнечного сплетения. Вот здесь вот. Это желание идет отсюда. В области солнечного сплетения находится это желание. Иметь богатство. Там же находится желание много кушать. В этом же месте. Когда человек снижает свои потребности в еде, у него потребности к деньгам тоже снижаются. Понимаете, такая есть закономерность. У него жажда от денег тоже снижается, уже уменьшается. Но похоть — это желание, которое находится на самых нижних центрах. Как же желание к деньгам спускается так низко? Да, просто желание иметь много женщин. Как это происходит? Потому что оно не удовлетворяется. Если жадность очень сильна к деньгам, очень сильно хочется денег, то у человека сверху энергия начинает спускаться вниз. Ему ведь не хочется ни стихи писать, ни счастья всем желать. Это выше, это вот на уровне ума находится эта энергия. Когда человек стремится к Богу, это самый высший центр открывается. Стремление к счастью идет через этот центр. Когда от человека открывается горловой центр, стремление к счастью через него происходит. Человек видит духовные эмоции. Он радуется духовным переживаниям. Когда говорится о святых людях, читается. У женщин очень часто быстро этот центр раскрывается. А человек испытывает очень большое счастье, когда говорится о духовных переживаниях человека. Вот этот центр. Сердечный центр – это центр, вот мы с вами изучаем, качество святой личности. Когда человек говорит о качествах святой личности, человек испытывает счастье. Вот на этом центре. Это уже начало благости. Это уже благость. Солнечное сплетение – это уже страсть. Желание быть богатым, счастливым, красивым и так далее. Когда все желания скапливаются вот здесь, быть богатым, хочу быть богатым, но я же не могу удовлетворить. Желания неудовлетворенные что делают? Они накапливаются, это сила, желание — это сила ума, это сила ума. Она накапливается, и деваться, двигаться некуда, так как движение шло сверху вниз. из всех высших желаний победило желание денег. Так как желания идут сверху вниз, они и продолжают идти потом сверху вниз, все ниже и ниже. И дальше у человека возникает просто беспричинная жадность. Это уже ниже солнечного сплетения. Это вот центр ниже пупка. Там находится жадность и страх жизни. Когда человек испытывает жадность, он также испытывает страх жизни. До этого он просто денег хотел. А тут он начинает жадничать. Вплоть до того, что если ему в руку что-то дать, он будет сидеть, допустим, писать письмо. Ему дать что-то в руку, а потом пытаться вот так дать просто в руку, он даже не видит что. А потом пытаться взять назад, рука уже не разожмется. И он будет на тебя очень сильно кричать. Ты что хочешь от меня? Это уже все. То есть на уровне тела. Просто человек уже жадный, просто по своей природе. Что-то к нему попадает, он хватает и отдать уже не может. Сам. Нечего было давать. Это просто жадность. Здесь даже о деньгах речи уже не идет. Просто жадность. Это на уровне со. И такой человек очень страх испытывает постоянно большой. А дальше это уже нижний центр. Самый нижний это что? Желание как можно больше секса. Как можно больше, как можно чаще, как можно вариабельнее. По телевизору смотреть эти фильмы. И так далее. Гулять на полную катушку. Вот откуда все берется. Началось все с денег, а закончилось так вот. Считается, похоть это самое низкое желание человека. Больше всего деградирует это. Злость появляется. Ну, допустим, все, прошел я по всем центрам. Невозможно с помощью нижних центров удовлетворить желание живого существа. Счастье не придет. Ну можно ли найти столько женщин, сколько ты хочешь? Или столько мужчин, сколько бы ты хотел? Невозможно. Можно ли жадность твою полностью удовлетворить? Невозможно. Можно ли заработать столько денег, сколько ты хочешь? Сегодня я хочу столько, как только столько получил, мне еще больше хочется. Ну, хотя бы на 5 рублей. Все равно хочется больше. Вот. Невозможно. Поэтому появляется злость. Злость это неудовлетворенное желание просто и все. Появляется злость, человек становится недовольный. Почему люди недовольны? Вот в автобусе едут люди недовольные. На работе работают рядом с вами недовольные. Домой приходишь, недовольные люди. Дети недовольные рядом с тобой. Куда ни посмотри, все недовольные. Почему все недовольные? Вопрос к залу. Вы знаете, дело в том, что духовные вещи не абстрактные. Абстрактное означает пустое. Абстракция. Вот, это я сейчас вам объясню. Проблема заключается в том, что мы не понимаем, что нам больше всего необходимо. Например, если человек не доел, но ему необходимо другое, будет ли он печалиться по этому поводу? Ну, не доел и не доел. Ему нужно другое в жизни. Ну, хорошо, я объясню простыми словами. Допустим, у человека его ждет любимая, он не доел, он хочет другого. Будет ли он печалиться по этому поводу? Он бросит и побежит. Все, правильно, да? Точно так же. Нам непонятны духовные чувства, поэтому я такие сравнения даю. Точно так же. Человек, не доедая, стремящийся к духовному, не обращает на это никакого внимания. Точно так же. Но нам это не понять. Насчет любимой всем понятно, потому что есть примеры жизни и свои собственные. Но насчет духовного не понять. Поэтому... Когда мы говорим, что обществу не хватает элементарных вещей, Жванецкий по этому поводу говорил такие скрылатые слова. Он говорил формулу жизни при социализме. Всем всего не хватает, зарплата 120, каждый месяц на книжку ложу 200. Как происходит, никто не знает. Ну, конечно, не всегда так, но тем не менее, смысл заключается в том, моих слов, в данном случае. Многие живут на улице. Им не хочется дома, потому что там тепло. У нас, естественно, нам нужна квартира, иначе мы с холоду тут замерзнем просто зимой, так? Но ведь у нас же есть желание иметь лучшие квартиры. Не просто квартира, а лучше. А они вообще, им вообще ничего не надо. Они просто спят на улице и все. И они счастливые люди. Почему? Как они могут быть счастливыми? Извините меня. Разберемся. Как они могут быть счастливыми? Я почему это вам говорю? Потому что это не зависит от благосостояния человека быть счастливым. Это зависит от его концепции при рождении. Они счастливы, нам непонятно, как можно быть счастливым. Или в деревню в индийскую заходишь, они живут в глиняных домах. Маленькие, лачушка такая, сидят возле порога, потому что как-то можно в этом сарае сидеть. Это как мультфильм вот этот про дедушку тыкву, что ли, там. Он себе дом построил, еле залез. Как можно там жить? У них маленькие домики. Он сидит рядом и улыбается все время. Чему он улыбается, да? Не трехкомнатная квартира в лучшем районе. Маленький домик, и он довольный. Почему он довольный? Потому что у него другие концепции. Поэтому очень трудно поверить, но это так. Большинство людей страдает не из-за того, что они не доедают, а из-за того, что они думают, что они не доедают. Из-за того, что им хочется больше, чем они могут иметь. Из-за алчности, то есть, понимаете? Страдания из-за неудовлетворенных желаний. Мы говорим, даешь мне удовлетворение моих желаний. Мы говорим правительству, даешь что? Даешь это, удовлетворение моих желаний. Но веды говорят, господа, невозможно. Невозможно удовлетворить все желания. Понимаете? Невозможно. Допустим, взять, кто помнит, я не помню, я тогда был совсем маленький, хотя бы 30 лет назад, людям было достаточно жить в однокомнатной квартире, даже большой семье, многим было достаточно, они радовались даже тому, что есть своя квартира, они были счастливы. Сейчас недостаточно даже трехкомнатной. Люди возмущены. Так? Также в то время было достаточно, что шла просто холодная вода из крана. Сейчас уже недостаточно. В Барнауле может быть и достаточно еще, но в других местах я точно знаю, что недостаточно. Люди недовольны. Хотя бы один день не идет вода, они очень сильно скандалят. Это означает, что мы привыкаем к тому, что у нас есть, и потом требуем того же самого. Это означает алчность. Понимаете? Трудно понять. Концепция уже есть. А что такое образование? А мы не знаем, что такое образование. Вот если сейчас скажу вам, что такое образование, у вас же уши повянут полностью, и вы вообще меня слушать не станете. Вы сбежите прямо отсюда сразу. Если я вам скажу, что здесь, в этой стране, нет образования детей. Нет образования детей совсем. Потому что веды говорят, образование обозначает развитие хороших качеств у человека, а не развитие в нем профессиональных навыков. Профессиональные навыки человек с хорошими качествами развивает сам в себе гораздо быстрее, чем кто-либо другой в нем может развить. Почему? Почему? Потому что человек, у которого развиты хорошие качества характера, очень глубоко понимает, что ему нужно в жизни. Это обозначает, что ребенка сначала надо учить хорошим качествам характера, а потом в какое-то время он поймет очень хорошо, что ему надо какую квалификацию получить. И всеми силами получит эту квалификацию, точно так же, как Ломоносов. Вспомните, как Ломоносов, который понимал, что ему в жизни нужно. Он ушел от своих родителей. поселился рядом с каким-то человеком, ученым. И он штурмовал книги. Сам штурмовал ученые книги. Его никто не заставлял это делать. Он очень хорошо понимал. Человек с развитыми качествами характера. Сам стремится к тому, что ему нужно в жизни. Он разовьется так, что его никто не сможет развить. Мы же пичкаем своих детей то, чего они не хотят. Потому что они еще не знают, что им нужно. Мы они них не развили хорошие качества характера. Поэтому мы пичкаем, мы берем самое дорогое образование, думаем. У меня не хватает денег выучить своих детей. Чему учить? Тому, что ему в жизни не нужно будет. Зачем? Я вам сказал сейчас это, вы не поверите моим словам. Многие не верят, потому что они говорят, нет, надо все равно в хорошее образование дать. Ну что значит хорошее? Дать ту специальность, чтобы он потом ходил, травился ей всю жизнь. Ему не нравится. Надо развить качество личности. А кто здесь развивает качество личности? В какой школе говорят о том, как развивать качество личности? Кто этим занимается в нашей стране? Никто. Литература, да? Да, конечно. Там просто говорят, развитие качеств личности обозначает слушать человека, у которого развиты качества личности. Слушать этого человека, жить так, как он говорит, это совсем другое образование. У нас нет такого образования, даже не пахнет им. В Индии есть, но не везде. Есть духовные школы. Детей отдают духовные школы. Там с ними работают люди с хорошими качествами характера. Они учатся быть честными, уважать своих родителей, учатся быть скромными, учатся быть счастливыми и так далее. То есть учатся хорошим качеством характера до определенного возраста. Затем им начинают давать то профессиональное знание, какую склонность они имеют по своей природе. К этому времени раскрывается природа ребенка, ему дают ему то, к чему он стремится всем своим сердцем. Ему наплевать, будет он знать высшую математику или нет, будет он знать русскую литературу или нет. Главное, чтобы он знал это. И он сам хочет это, сам. Ребенок сам рвется к этому знанию, его никто не сдерживает. Ему дают как можно больше в этом направлении, он движется вперед. Параллельно он видит, без литературы не проживу. Изучает столько, сколько нужно. Без географии не проживу. Изучает столько, сколько нужно. Когда изучает тогда? Когда придет время? Когда он сам поймет, что ему надо это изучать. Вот настоящее образование. А мы чем занимаемся? Мы пичкаем тем, что им не нужно. Они просто плачут от этого. Мы делаем детство ребенка. Каждый понимает, что такое детство. Детство – это счастье. Мы делаем несчастными своих детей. Счастье у них пропадает, потому что мы их пичкаем тем знанием, которое им в жизни никогда не будет нужно. Они не испытывают счастья, потому что они естественным образом не раскрываются, как цветок. Цветок не раскрывается. Лучше пусть бегает, там, как говорят, шары дерет. Пускай бегает. Зато он раскроется, как цветок. Где-то найдет свое. Но сейчас даже на улицу не выпустишь. Там ведь не бегают сейчас дети. Они, колятся. Ладно. Это другая тема. Злость разобрали. Злость неудовлетворенной жизни идет из-за неправильных желаний. Замешательство дальше возникает. Человек думает, а я уже сколько? И все равно ничего. А сколько можно вообще? Да. Я уже столько и ничего. А сколько вообще-то можно, а? Он говорит, куда я попал? Поеду в Израиль. Я думаю, да что же мне делать теперь? То есть замешательство – это следующий этап. Хотелось денег и не получил. Также возникает параллельно со всем этим гордость. Когда деньги приходят, возникает гордость естественным образом. Склочность приходит всегда, когда хочется денег. Всегда появляется желание ругаться, скандалить. Когда не было денег, сидел себе сказка о золотой рыбке, да? Как она начала его потом пуще бронилась, старуха, да? Самого синего моря. Вот оно откуда берется, оказывается. Хотелось быть владычицей морской. Алчность дает склочность. Враждебность. Качество тоже появляется из-за денег. И самые несчастные качества, которые появляются из-за денег, это безверие. Человек, который живет только ради денег, он говорит, закон подлости только правит этим миром. Закон финансовых отношений. Кто успел, тот и съел. И так далее. Не своруешь, не проживешь. Вот. То есть у него другие уже понимания. Веры никакой нет. У него другие знания уже, другое знание. Зависть. Самый последний этап. Просто зависть. Это зависть, человек, который развивает в себе вот эту вещь, зависть, который развивает в себе это понимание вещей. Прогресс невозможен для такого человека. Просто когда человек завидует кому-то, он никогда прогрессировать не будет. Он будет всегда только деградировать. Вниз, по наклонной плоскости пошел. Пусть он занимается хоть чем, хоть каким знанием осваивает. Если он завидует кому-то, вверх не идти не будет, будет только вниз. Зависть – самое последнее качество живого существа. Хуже не бывает ничего. Вот такие качества. И вывод такой. Веды говорят, тот, кто желает достичь истинного блага в жизни, должен стоять в стороне от нежелательного материального богатства. То есть, если человеку говорят, давай, устраивайся вот здесь, много денег будет. Просто давай, давай, побольше работаем, больше денег получаем. Все. У него нормальная работа же была, нормальная жизнь. И он устроился и понеслась. Веды говорят, должен стоять в стороне, иначе будет страдать. А иначе зачем нам знание нужно? Ведь если все само по собой, некоторые люди так говорят, а все само по собой получается как надо, зачем мне нужно это знание? Изучать еще что-то. Зачем нужно знание? Вот я спрашиваю, отвечайте. Затем, что наше естественное побуждение чаще всего нас обманывают. Допустим, девушка хочет выйти замуж. И она думает, вот красивый парень. Все, он меня любит, уважает. Это естественное побуждение девушки, любой молодой девушки. Ей нравится молодой человек. Но она не стремится к знанию. Стремиться к знанию для девушки обозначает изучать, кто такой. Разумная девушка будет спрашивать, несмотря на то, что ей нравится. Другая же неразумная отдастся своим чувствам. Поэтому знание нужно для того, чтобы понять такую вещь. То есть желание изучать возникает из того, что человек понимает, что просто-напросто наши естественные чувства чаще всего нас приводят не туда. То же самое у нас есть естественное чувство, иметь больше. Это естественное чувство, но приводит не туда. Поэтому я говорю это всю теорию, вы согласны. Но когда я говорю практику, надо стоять в стороне от нежелательного зарабатывания денег. Сразу у вас возникают вопросы по этому поводу. Потому что жадность же никуда не денешь. Она же, концепция же сидит в голове. Вы тогда думаете сразу про, а что значит нежелательное зарабатывание денег? Ну, заработала чуть побольше, что тут такого? Все нормально? Так? Все нормально. В принципе, все нормально. Вопрос только для чего? Вот в чем проблема-то. Если это вы зарабатываете побольше, ведь алчность, она, ее никуда не денешь. А вот желание зарабатывать денег остается. Но куда? Веды говорят, пожалуйста, зарабатывайте как можно больше денег. Хотите больше денег зарабатывать? Зарабатывайте. Но измените концепцию. Хочу как можно больше денег заработать, чтобы построить храм. Пожалуйста, вперед. Хочется денег, будет азарт такой, хорошо. Будет азарт, все. Для чего? Для того, чтобы построить храм. Нормально. Человек может использовать свою алчность в этом направлении. Пожалуйста. Если ты не можешь без нее жить, если это твой стиль жизни, пожалуйста, используй. Какие проблемы? Ты станешь святым человеком после этого. Куда отдаешь деньги? Вот в чем вопрос. Ведь человек может даже думать, что он построит храм. А деньги отдает не туда. Да? А? В смысле? А, по большому счету есть, но веды описывают случаи, когда человек, даже один человек, грабил просто, грабил караваны, идущие мимо него. И на эти деньги строил храмы. Ему не нужны были деньги, он хотел отдавать деньги святым людям. И такой человек очистился и стал сам святым человеком. Он потом перестал грабить. Он понял, что это нехорошо. Мы не должны следовать этому принципу. Я просто говорю вам, что такое бывает. Вы не сможете зарабатывать деньги абсолютно честно в наше время, потому что все живут нечестно. Вы не сможете. Но не вырывайте деньги из рук другого человека. Не вырывайте деньги, последние деньги у человека не вырывайте. Не обманывайте так, что человек становился нищим. То есть, если вы зарабатываете, зарабатывайте. В бизнесе есть какая-то доля обмана. Цены повышает человек, да, он смотрит конкуренцию. Все это нормально. Это все нормально. Ненормально, если человек ворует. Воровать уже ненормально. Он грабит машины, допустим, это его бизнес. Это ненормально. Этого не надо делать. Если человек продает товар, пусть продает нормально. Это нормально. Какой товар, это уже другой вопрос. Если человек наркотики продает, он зарабатывает на несчастье других людей, на неправильных привычках, это ненормально. А потом строит храм. Это значит, что он просто нейтрализует свои грехи. Вот он заработал эти деньги нечестным путем, потом на них храм построил, он не сделал ничего ни хорошего, ничего плохого. Понимаете? Но если он убил столько народу, то потом на эти деньги столько же народу воскреснут. Когда люди в храм будут ходить. Я не говорю, что это однозначные вещи. Он рискует. Он может не окупить. Если он все деньги отдал в храм, он может... Но это бесполезная деятельность. Он никакой блага себе не получит. Может он риск, может быть риск. Он может пострадать. И поэтому я говорю, это не способ быть счастливым. Не надо зарабатывать деньги таким путем. Я просто сравнение даю, что если человек честно зарабатывает, но для себя, это тоже не лучше. Это тоже не лучше. Что толку от этого? Вы видите, я вам перечень прочитал, что человек не удержится от алчности. В чем тема лекции? Теперь говорю, смысл темы лекции заключается в том, что если человек живет не для себя, то есть живет для себя, он не удержится от алчности. Такова природа души. Рано или поздно ему захочется рвать как можно больше денег. Вопрос только времени. Если человек живет для себя, и он думает, я буду жить скромно, кому я делаю плохого? Я хороший человек, ничего плохого никому, просто зарабатываю, у меня зарплата, все. Вопрос только времени, когда он станет алчным. Такова природа души. Она бесконечна по своей природе, она не может остановиться на достигнутом. Сегодня одно, завтра другое. Поэтому в этом счастья не будет. Семья живет спокойно. Она просто спокойно зарабатывает столько, сколько положено. И все, никаких проблем. Наступает момент, и вы все сейчас вспомните в своей жизни. У кого-то, у многих людей это было. Семья живет спокойно, никого не трогает, живет для себя, честно зарабатывает. Наступает момент, и все это счастье рушится. Из-за алчности, из-за того, что у одного из семейных, из семьянина, из этой семьи начала вырываться алчность через него. Это происходит каким образом? Или он начинает пить, или гулять, или он начинает работать на 10 работах, или еще что-то. У него, его уже не удержать в этих рамках, его понесло. И веды говорят, невозможно всегда жить в таком состоянии. Все равно понесет, рано или поздно. В какую сторону, никто не знает. Никто не знает. Вопрос только времени, когда эту семью расколет сила алчности, разобьет это счастье. Спокойная семейная жизнь для себя невозможно постоянно. Несколько лет, да, но всю жизнь нет. Вы видите на себе все, поднимите руку, кто видел эти примеры на себе. Смотрите, этого достаточно для всех остальных или нет? Вот половина уже подняла руку. У остальной половины будет то же самое. Поэтому вывод такой. Человек не должен жить для себя, думая, что он спокойно проживет. Сейчас немножко истории, которую вы не знаете. Мы изучаем историю. Какую? Историю ползания таракана по спичечному коробку. Это наша русская история. Сейчас я вам другую историю расскажу. У нас во Вселенной все качества личности принадлежат определенным личностям. Они, именно эти личности, распространяют эти качества на всех. Поэтому честность похожа на честность другого человека. Честность у всех похожа. Точно так же жадность тоже у всех похожа. Так? Все похоже. Это признаки одной из его личности. Так вот, хорошие признаки родились так же, как плохие в нашей Вселенной в определенное время. А теперь я вам раскрываю тайну этого рождения. Тайна такая. От безверия. Личность такая, безверие. И нерелигиозности на свет появились жадность и лукавство. Личности такие. Безверие – это личность, оно дает силу безверия. Иллюзии. От безверия и иллюзии появились жадность и хитрость. Лукавство, хитрость. Ясно? И так далее. У меня есть таблица, если хотите, я вам расскажу, кто от кого родился. Это точно так же происходит и в нашей жизни. Если человек имеет безверие, то он может быть хорошим человеком. Он может быть хорошим человеком до тех пор, пока его мозги не скрутит какая-то идея. У него появится иллюзия. Если у него есть безверие и иллюзия одновременно, то у него рождается жадность и хитрость. Все. Неминуемо. Он не сможет жить по-другому. И так далее. Есть целая таблица. У меня есть даже семинар на эту тему, как развиваются эти качества одно из другого, но это невозможно. Это очень много лекций. Я в Алмате как-то почитал эти лекции. Люди очень сильно устали, потому что там говорилось только о плохом. А тяжелый был семинар такой. Где живет жадность? Жадность живет в узле желаний. У нас в сердце есть узел желаний. Есть тонкое тело ума. Есть тонкое тело разума. Есть душа. Душа – это духовное, имеет духовную природу. Тонкое тело разума окутывает душу. Имеет уже материальную природу. Но очень тонкую материальную природу. Вокруг тонкого тела разума находится тонкое тело ума. Дальше идет сила праны и, наконец, грубое тело, как матрешка. Ложное эго пропитывает все. Все это творение, кроме души. Итак, вот в этой матрешке есть одна сила, которую мы преодолеть не сможем. Мы живем в этом мире с помощью чувств. Только ум контактирует со всем этим миром. Разум, он просто дает концепции. Это хорошо, это плохо. Душа просто смотрит на это все. И только ум живет в этом мире с помощью чувств. Ум. И вот у ума есть такое свойство. Существует чистота ума. Чистый ум, как стеклышко, у него нет никаких материальных желаний. Но есть такой феномен в уме, когда у человека, когда человек начинает заниматься какой-то деятельностью, у него внутри завязывается узелок. Что значит узелок этой деятельности, желание действовать в этом направлении? Что значит узелок? Это значит, что надо развязывать потом. Желания затягиваются. Например, я начал заниматься наркотиками, один раз укололся. У меня есть сильное желание этим продолжать заниматься? Нет. Но какое-то желание появилось. То есть петля вот этого узелка, она уже есть. Но она еще не затянута. Мы не видим, чтобы она затянута. Так? И теперь проходит несколько лет, мы видим этого человека, который продолжает колоться. Что происходит? У него есть узел. Это значит, что он не разорвет это желание. Узел желания. Понимаете, что это такое? Очень трудно отказаться, невозможно. Так? Или, допустим, положительный узел, допустим, будем рассматривать. Два человека влюбленные встретились. Они полюбили друг друга, привязались друг к другу. Они пока только привязались. Но прошло несколько лет. Достаточно одному из супругов просто куда-то на 2-3 дня отлучиться. Возникает страх, ощущение невозможности жить без этого человека. Да, даже если ругаются целый день. Узел затянулся, узел привязанности к человеку затянулся. Это больше это в наше время, это когда семья хорошая. Узел желаний жить с этим человеком увеличивается. Но у женщин больше это проявлено с детьми. А у мужчины больше это проявлено со своей деятельностью. Когда у человека рушится деятельность, в которой он живет, у него сразу возникает вот это вот ощущение, что узел желания заниматься этой деятельностью настолько силен, что он может все бросить и продолжать заниматься ей. А у женщины ребенок, достаточно ребенку отвезти в больницу, оторвать от нее, что она испытывает? Ужасное страдание. Есть перестает, глаза на выкат и все. То есть человек теряется полностью. Узел желаний. Так вот, узел желаний может ведь быть очень большим. То есть у человека бывает один узелок, бывает два, а бывает Гордеев узел, огромное скопление узлов. И человек становится алчным во всех направлениях. Он приходит на лекцию, что дают? Начинает лекцию слушать внимательно, потом уходит, видит там еще что-то дают на улице, туда бежит. Это все. То есть узел желаний у него огромен, ему хочется все. Да побольше. То есть жадность рождается из этого узла. Он этот узел желаний может перейти к нам из прошлой жизни. То есть он уже есть. Человек рождается. Как проверить, насколько жадный человек? Когда ребенок. Дайте ему что-нибудь в руку. Попробуйте вырвать. Будет рвать. Посинеет. Самое высшее проявление жадности каково? Если у человека вырвали что-то из руки, он от злости умер. Самое высшее проявление жадности. Дальше некуда уже. Если просто поорал, это рано. Ладно. Но есть же дети рождаются. Ну, дали ему в руку, взял. Забрали, отдал. Есть же такие дети? Есть. А есть, попробуй, забери. Да? Вот она, жадность. Но ее можно направить в хорошее русло. То есть человек, отсутствие жадности означает благость. Человек очень спокойный. Ему ничего не нужно в жизни. Он счастлив внутренним миром. Есть люди, не могут быть счастливы внутренним миром. Это уже страсть. А когда человек не просто не может быть счастлив внутренним миром, не просто ему хочется чего-то вокруг, а если ему этого не дадут, он готов пойти на все, вот это и есть алчность. Алчность – это не качество в страсти, это качество в невежестве. Жадность – это качество в страсти, но алчность – это качество в невежестве. Это означает, что, допустим, человеку хочется невесту, да, жену, ему не перепадает. Он просто берет силой кого-то и женит на себе. Это уже алчность. Ясно, да? Или ему хочется денег, денег нет. Он идет и грабит просто и все. Он знает, что ему надо деньги. Это алчность. Сильный узел желаний в сердце. Очень сильный. Желание из сердца тянет сила. Чувство тянет сила. Чувство из сердца тянет огромная сила. Непреодолимая. Трудно, мне трудно вам это передать. Допустим, кто-то испытывал сильное влечение к тому, чтобы что-то купить в магазине. Не так много людей, но испытывало. Сильное влечение к противоположному полу чаще всего мы можем испытывать. Сильное желание поесть. Непреодолимое. Или дайте мне вот это съесть, или я вас всех разнесу. Вот именно вот эту вещь. Кто-то испытывал, кто-то нет. То есть алчность в разных вещах может быть проявлена, мы видим. Так это бывает. Это идет от этого узла желаний. Потому что у каждого человека в одном направлении это проявлено больше, чем в другом. Кому-то можно создать благоприятные условия для того, чтобы он всех разорвал из-за тарелки там какой-то еды. У кого-то это будет по направлению к женщинам, у кого-то по отношению к деньгам. Узел желаний уже есть. Кто-то любит в карты играть, его не оторвешь за уши. Вот и так далее. Кто-то любит водку. Это узел желаний. Духовная алчность проявляется, когда очищается ум. У всех людей, без исключения. Потому что алчность – это наше естественное состояние души. Стремление к бесконечному счастью. Обозначает, что когда человек очищает свое существование, все материальные узлы материальных желаний сгорают в огне знания. Что такое знание? Знание – это огонь. Если вы узнаете что-то, в газетке читаете, так, пишут что-то, да? Рецепт какой-то и все. Если у вас от этого счастливее внутри не стало, а появилось какое-то желание, вы прочитали что-то, о, хочу сделать вот это. Появилось желание что-то иметь, а для этого, для каждого желания нужны деньги. Это значит, что вы не получили истинное знание, вы получили знание в страсти. Когда же вы получаете истинное знание, человеку становится легче жить. Он думает, хух, как хорошо-то, а? И жизнь прекрасна, узлы желаний разгорают, узлы желаний начинают сгорать. Человек, получая истинное знание, и он испытывает облегчение, ему становится легче жить. Узлы желаний сгорают. Настоящее знание этим отличается. Знание сжигает узлы желаний. Когда они все сгорят, очищается сердце, у человека появляется духовная алчность. Он хочет как можно больше в храм ходить, он хочет как можно больше молитву читать, он хочет как больше, можно больше любить людей, делать что-то для них, что-то кому-то делать как можно больше. Духовная алчность так, безграничная вещь проявляется. Недешевая вещь. Дешево не возьмешь настоящее счастье. Для этого надо узлы желаний материальных сжечь с помощью знания. Поэтому слушание – это то игольное ушко, в которое человек может войти и уйти от своей несчастной жизни, которой мы сейчас живем. Ведь все ищут пути, как нам уйти из несчастной жизни. Целые парламенты заседают. Потому что игольное ушко, они не видят этого всего, как уйти. Они видят, вот, надо, даешь производительность труда, даешь бесперебойную работу. Ну и что даешь? Смотри, сколько мы даем, и что? Кто-то был стал счастливый, какая-то страна стала счастливой. В Америке жить лучше. Ну где же там жить лучше? У меня много американцев друзей. Если вы думаете, что в Америке жить лучше, чем у нас, зачеркните в своей голове эту мысль. Как иллюзорно? Да там не иллюзорно, не иллюзорно лучше. Там никак не лучше. Нет лучше там этого. Люди страдают очень сильно в этой стране. Что там лучше-то? Что там лучше? Ну, много витрин, много продуктов. Они более красивые. Да, это так. Но люди боятся жить. Там жить страшно. У нас жить страшно или нет? Вы можете выйти на улицу и пойти спокойно. Что, какая проблема? Вот сейчас выйти и пойдете. Вы думаете о том, что вам залепят сейчас? Ну, дождик пошел, там, бог с ним. Вот. Вы думаете о том, что вам залепят пулю в затылок или нет? А там люди об этом думают каждую секунду. Вот это вам Америка. И что же лучше, в чем же лучше там жить? Нету на Земле такого, чтобы место какое-то в каком-то месте было лучше жить. Но есть люди, которые живут лучше. Они пролезли в это игольное ушко. Очень трудно разобраться, как это так. Повторять имя Бога и стать счастливым. Очень трудно. Некоторые пытаются разобраться, некоторые даже не понимают эту тему. Не думают, что она существует. Духовные вещи очень трудно понять. Признаки появления алчности. Все качества, которые только существуют в этой вселенной, есть первое живое существо во вселенной, это Брахма. Он по наитию, по божественной силе, то есть сама Верховная Личность Бога дала ему эту силу, потенцию создать эту вселенную. То есть вся вселенная творилась с помощью его силы, Брахма. Обычное живое существо, как мы, но наделенное огромным могуществом, неизмеримым для нас. Душа размерами у Брахмы. Душа такой, таких же размеров, как у нас. Веды говорят, размеры с атом. Душа, мы тоже душа, все мы все душа. Брахма тоже размеры с атом душа, такая же, как мы. Но личность наделена безграничным могуществом, потому что очень много положительных качеств личности. Развивал хорошие качества личности, в отличие от нас. Его тело, в отличие от нас, состоит из чистого разума. У него тело состоит из чистого разума. Размеры этого тела огромные. Мы не можем себе представить его размер. Может, несколько планет таких, как наши. Да, а душа сама очень маленькая. Так вот, у этого Брахмы, у этой личности, все качества проявлены на нем. Веды говорят, что алчность родилась из губ. То есть она воплотилась в какой-то личности во Вселенной, но само качество родилось из губ Брахмы. Поэтому алчность видна человека по губам. Если вы хотите увидеть алчность в человеке, смотрите ему на губы. Вы увидите алчность. Что это такое? Вы будете полностью удовлетворены. Духовная алчность тоже видна по губам. Когда человек смотрит на духовную алчность, он очищается от всех своих страданий. Когда человек смотрит на материальную алчность, ему хочется сплюнуть, извините меня. Потому что это выглядит отвратительно. Ну ладно, дальше пойдем. Надо также понять такой вопрос, что концентрация жадности, материальная концентрация жадности, алчность материальная, намного слабее, чем духовная жадность. Ее проявление материальной жадности намного слабее. Насколько мы можем жадные? Ну кто стремится банк ограбить? Ну лишь единицы, да? Один из сотен тысяч людей хочет по-настоящему, хочет ограбить банк, да? Иметь очень много денег. Но мало таких людей. В основном все живут, ну, как сколько есть, столько есть, да? Ну, сколько у нас там алчности? Так вот, духовная алчность настолько сильна, настолько безгранична. Она, когда возникает, человек просто с ума сходит от духовных чувств. Поэтому так много проблем в отношениях с родственниками возникает моментально. Потому что он не может остановиться на том, что у него уже есть. Его начинает засасывать духовная сила. Духовное счастье забирает его полностью. Жизнь его становится намного лучше, и он уже не променяет ни за что то, что было. И возникают какие-то проблемы, потому что не каждый может смириться. Что это происходит с моим близким человеком, там, с моим ребенком или с кем-то там? Что это такое? Что? Это что такое с ним происходит? Когда накололся наркотиками, ну, бывает всякое там, ну, что происходит. Вот. там, допустим, ну, напился там на празднике, ну, нормально. Ну, погуляла 3 дня дочка, погуляла, пришла домой. Жива пришла, ну, хорошо, ну, все нормально, какие проблемы. Начал в храм ходить. Ну, ты что, с ума сошел? Вот же доказать. Я лично читал письмо в одну духовную организацию, мать писала, лучше бы мой сын был наркоманом, лучше бы мой сын был там, кем она перечислила все, что было лучше для нее, чем он стал таким человеком, которого я совсем не понимаю. Он живет своей какой-то дурацкой жизнью, я совершенно не пойму, что, вообще, что у нее за жизнь и так далее. Вы удивляетесь, я вам говорю, так оно и есть. Потому что таких людей непонятно. Непонятно, потому что в чем счастье заключается? В чем счастье это заключается? Денег не так много, денег не стремится зарабатывать, это не стремится, а в чем счастье тогда? Дурак мог 3-комнатную квартиру купить, купил 2-комнатную и поехал в Индию. Вот дурак. А в чем счастье заключается? Деньги все промотал и приехал довольный. Так? Вот. Понять трудно очень простым людям. Духовная алчность. Совсем другая вещь. Непонятная. Сейчас век деградации. Личность. Век деградации. Каждая эпоха имеет свою личность, воплощение. В этой вселенной живет одна личность, которая воплощает данный век, данную эпоху. И первый признак того, что люди попадают под влияние этой эпохи, этой личности, эту личность зовут Кали. Кали. Это личность, которая сейчас воздействует на сознание всей вселенной и делает век деградации. Первый признак века деградации начался он 5000 лет назад. Это начало проявления жадности. Люди начали, попали под влияние жадности. Им захотелось что-то для себя. Сейчас вы видите, все просто с ума сходят от влияния этой личности. Все находятся в состоянии ужасной жадности. И эта жадность возрастает день ото дня. Посмотрите 10 лет назад. Даже не так люди не так сильно стремились быть богатыми там и так далее. А сейчас все с ума посходили. Да? Все куда-то лезут, рвутся, один другому на голову наступает. Влияние Кали таково. Это личность. Жадность проявляется через эту личность. Основные качества этой личности. Жадность, лживость, изворотливость, обман, незаконная защита и насилие. Вот основные качества. Они проявляются. Жадность проявляется, да. Лживость проявляется сколько хочешь. Изворотливость проявляется. Все только и крутятся. Так его успевает. Обман проявляется как хочешь. Протекционизм. Незаконная защита друг друга. Да? Рука руку греет. Проявляется. Насилие. 5 признаков основных. К чему приводит жадность? Итак, существуют двери. 3 двери на низшие планеты. Существует всего 3 двери на низшие планеты. Человек попадает на низшие планеты со средних, мы живем на средних планетах, через одну из этих 3 дверей. Только через эти 3 двери, все, больше нет никаких вариантов. Первая дверь, самое главное, это жадность. Вторая, гнев, и 3-я вожделение. 3 двери. Жадность, гнев, вожделение. Только через эти 3 двери попадает человек на низшие планеты. Эти двери называются вратами в ад. Что в ведах, что в христианстве, везде одинаково. Врата в ад. Так вот, жадность не только первые ворота, но и также те ворота, которые открывают двери в другие. Все начинается с жадности в этом мире. Сначала жадность, потом все остальное. Поэтому человек больше всего должен бояться жадности. Материальной жадности. Веды говорят, что человек попадает в ворота жадности через ворота боли. Когда у человека развивается сильно большое материальное желание, первый признак того, что он деградирует и скоро в следующей жизни он отправится в ад, первый признак, он начинает испытывать боль. Боль от такой жизни, которую он ведет. Сейчас объясню. То есть человека обуревает жадность. Ничего плохого, все нормально. Духовное качество перевернутое на материальные вещи. Но когда у него начинает душа болеть от того, что ему в жизни чего-то не хватает, это значит, что он пошел уже деградировать. И первое, что встретилось на его пути, это ворота боли. Они ему говорят: голубчик, давай-ка начинай страдать, хватит тебе жадничать, будешь теперь мучиться. И он уже при жизни начинает жутко мучиться от того, что ему не хватает в жизни того, что он хотел. Ворота боли он проходит. Следующие ворота – это уже ворота вот этой жадности. Такой человек, умирая, оставляет тело через нижнее отверстие, через анус. Именно анус у человека и есть это ворота боли. Заднее проходное отверстие – это ворота боли. Именно эта сила из заднего проходного отверстия всегда дает боль человеку. Оттуда идет боль. Ясно? Сила боли оттуда идет. На тонком плане мы не сможем увидеть. Так вот, жадность рождает боль. Поэтому человек должен думать, когда ему хочется чего-то, жадничает, он еще не знает, что, чем это закончится, но веды говорят, если ты жадничаешь до чего-то материального, и ты не можешь это получить естественным путем по своей судьбе, или ты прекращаешь жадничать, или ты получишь боль. Веды говорят, или прекращаешь жадничать, или получишь боль, одну из двух. Как он получает боль? Ну, допустим, я не могу получить эту вещь, но я не прекращаю жадничать. Ну-ка, давайте рассказывайте мне пути получения боли. Первый путь, самый простой, всем известный. А? Нет. Работать больше, чем положено. Это боль или нет? Ну как я получу эту вещь? Мне хочется эту вещь получить. Жадность остается, но сама по себе вещь ко мне не приходит с помощью естественной зарплаты. Что получаю? А? Хороший вопрос. А положено столько, сколько приходит естественным путем? Человек естественным образом нуждается в работе. Может человек прожить без работы? Допустим, он безработный есть. Им хорошо жить без работы или нет? А? Конечно, плохо. Каждый человек должен трудиться, что-то делать в жизни. У него цель какая-то минимальная должна, он что-то должен делать. Если человек делает что-то в своей жизни, он работает какое-то время, сколько ему нравится работать. Он работает это определенное количество времени. Кому-то вообще не нравится. Это уже другой вопрос. Это значит, люди уже деградировали. Но большинству людей нравится какое-то время работать. Если он работает, сколько им нравится, и получает столько, сколько получает. Вот это означает столько, сколько положено. Зависит от того, сколько человек может работать без напряжения. Просто в свое удовольствие. Понимаете? Если человек начинает работать больше, чем в свое удовольствие, это значит, что им влечет только одна сила – это жадность. Больше нет других сил. Он работает больше, чем ему положено, только жадность движет им. Нет другой силы, которая бы им двигала. Какая еще может быть сила? Жадность и все. Есть духовная жадность. Человек ученый тоже работает больше, чем положено. Может работать ученый человек. Но если он к идее стремится, это уже не материальная сила, это совсем другое. Так он получает счастье от такой работы. Или человек молится больше, чем положено, он получает счастье. Но человек, который стремится к материальному, он испытывает жадность к приметам материальным. Первый вариант боли – это работать больше, чем положено. Второй вариант боли какой? Какие еще варианты боли возникают от того, что хочется больше, чем положено? Да, неудовлетворенность. Ныть сердце начинает, не получается. Сердце ныть начинает. Следующие варианты какие? Ну, молодцы. Все вот, то, что я перечислял вам, вот они все варианты боли. Обман, разврат, склочность там и так далее. Все, вот они. То, что я все вам перечислил, 12 наименований, вот они все варианты боли от жадности. Один за другим возникает. Так, это мы изучили. И самое главное, я хотел вам сказать, что все мы жили в духовном мире вечно. Мы вечно там жили. И душа до сих пор, наша душа, душа у всех тоже находится в духовном мире до сих пор. У всех душа находится в духовном мире. Но духовный мир, он везде. Даже здесь духовный мир. Просто мы его не видим. Он не проявлен. Здесь мы видим только материальный мир. Почему? Потому что душа из духовного мира захотела наслаждаться сама для себя, жить для себя. Она не, до этого всегда, вечно, она жила для кого-то. Когда человек хочет жить для Бога, с любовью жить для Бога и для остальных духовных живых существ, жить не для себя, то такая личность живет в духовном мире. Как только она захотела для себя, сразу она выходит из духовного мира, потому что таких желаний в духовном мире нет. Как только для себя она хочет, она получает ложное эго сразу. Бац! Что такое ложное эго? Это материальный мир уже. Его окутывает материальное желание, материальный мир. Человек, такая душа получает материальное тело и уже смотрит из духовного мира. Куда? Материальный мир. Глазами своего тела, которое она получает. Когда такая душа очищается от эгоизма и хочет жить уже для Бога, она освобождается от необходимости иметь материальное тело и опять попадает в духовный мир. Поэтому жадность – это причина прихода в материальный мир нашего. И жадность же является причиной ухода. Жадность к чему? К духовному становится причиной ухода из материального мира. Жадность к материальному становится, является причиной прихода. Ясно, да? Тема такая очень серьезная. Все. На этом, я думаю, хватит вас загружать. Давайте вопросы. Из свободы выбора. Наслаждаться по-другому, из свободы выбора. Например, я живу в духовном мире, и у меня есть бесконечное счастье. Ну, я думаю, вот я не испытал материальных страданий, я все уже испытал в этом мире. Ну как, непонятно. Ну вот, допустим, очень понятно. Вот смотрите, вы китайские горки, эти американские горки, знаете, видели, нет? Какое там счастье ездить? Вниз, вот так как полетел, какое там счастье. И многие покупают билеты, ездят. Ну что там вниз летит, раз вверх, все визжат. Я посмотрел, они визжат от страха, глаза квадратные. А хочется? Почему хочется? Что там хорошего? Сейчас даже не это можно увидеть. Я слышал такую историю, что одна девушка специально ходила, искала, чтобы ее изнасиловали. Не хотела, чтобы ее изнасиловали. Она хотела почувствовать этот вкус. И она нашла. Найти несложно. Почему такое желание возникает, чтобы изнасиловать? Почему желание возникает с горки вниз лететь с этой дурацкой? Почему? Откуда такие желания возникают? Потому что есть свобода выбора. Все испытал, кроме этого. Хочется еще попробовать и здесь пожить. И вот, пожалуйста, расхлебываем. Там тоже они визжат, когда по горкам. Мы тоже здесь, в этом материальном мире, визжим. Разницы нет никакой. Каждому свой вкус, сказал Факир и поглотил шпагу, да? Так, давайте дальше вопрос. Хороший вопрос. Просто свобода выбора, возможность выбрать что-то, вот и все. У нас есть свобода выбора, где хотим, там и живем. Хотите опять духовный мир, нет? Если хотим, да где же вы хотите-то? Если сейчас придете домой, перед вами поставить, почитать молитву или наесться? Почитать молитву или наесться? Что вы выберете? Наесться. Где же это желание опять духовный мир? В том-то и дело, что оно находится только в уме. Помните, в самом начале лекции я говорил, что концепцию изменить очень трудно. Концепция означает истинно, искренне чего-то хотеть. Мы где-то в уме хотим духовный мир, но внутри, в своей природе, в своей сущности, особенно не хотим. Когда человек захочет духовный мир, веды говорят, он 100% туда придет очень быстро, очень быстро. Но захотеть трудно. Душа обладает теми знаниями, куда, какие она направлена. Душа склонна обволакиваться теми знаниями, к которым она стремится. То есть душа, она обладает истинными знаниями. Точно так же это сравнивается в ведах с железным прутом. Железный прут можно поместить холодильник. Какими качествами он будет обладать? Холодными. Можно прижечь руку от холода. Прут же это железо просто, да? Но он настолько холодный, что им можно даже обжечь человека холодом. Так? Точно так же душа. Она может стремиться к отсутствию знания настоящего истины настолько сильно, что она обжигает свое существование. Она запутывается в сетях этого мира. И даже доходит, деградирует аж до микроба. Или она живет в камне, допустим. Жизнь в камне тоже есть. Микробом становится. Инфузорий туфелек. Смотрите, сколько лазит. Очень много. Нас гораздо меньше. Это тоже те же души. Смотрите, их сколько много. Микробов миллиарды. Даже в этой комнате. Это тоже души. Они живут в такой форме жизни. Деградация полнейшая. Дальше уже некуда. Так? Никаких мозгов, ничего, просто движение и все. Больше ничего не надо в жизни. Даже уже все, все желания уже отпали. Только движение, куда-то бежать, лететь и хватать. И бежать дальше. Все, больше ничего. Вот так микробы в таком сознании находятся. Там много мозгов не надо, поэтому и тело маленькое. Чтобы так жить. Такие желания были, какие желания, таким темы рождаемся. Понимаете? Но желание прогрессировать очень редко сможем встретить. Очень трудно добиться. Какие еще вопросы? Да? Хороший вопрос. Лучше, действительно, лучше один раз увидеть всегда. Это веды это подтверждают. Лучше для чего? Для ума. Потому что ум связан с глазами больше всего. Ум имеет огненную природу, и глаза имеют огненную природу. Через глаза ум воспринимает мир более реально. Мы видим форму в этом мире и очень сильно привлекаемся. Нас это сильно завораживает. Если мы увидим Бога, мы, несомненно, сразу предадимся Ему и станем очень духовными, счастливыми, и все будет у нас хорошо в жизни. Но мы его не видим, потому что У нас нет глаз, у нас нет духовный глаз, чтобы его увидеть. Он даже вот здесь находится, веды говорится. Сверхдуша. Она имеет божественную форму тоже. Это Бог. Это сам Бог, только как представитель у нас внутри. Мы не видим, мы не можем увидеть. У нас нет глаз. Для этого духовное зрение нужно. Надо очиститься от всех грехов. Мы не можем. Для этого надо иметь желание духовное. Но почему же лучше один раз услышать? Потому что слух имеет более тонкую природу. Веды говорят, в материальном мире сначала возник звук. Из звука появился самый тонкий материальный элемент. Это эфир. Именно эфир, энергия эфира движет самыми тонкими процессами у нас в организме. Гормональные функции. Вот эти вот приятные запахи от растений. Приятные запахи, когда нюхаешь аромат. Это энергия эфира. Очень тонкий, тонкий, изысканный запах. Энергия эфира. Именно она изменяет гормональные функции в организме. Это энергия эфира. Очень тонкая вещь. Тоньше ее звук. Самая тонкая вещь – звук. Именно на основе энергии эфира на высших планетах существуют живые, живут живые существа. У них тело очень тонкое, оно состоит из разума. И они живут с помощью звука. Их общение – это звук. И они живут в тонком теле разума. На высших планетах живые существа. Они общаются, их способ жизни – это звук. Нам трудно понять. У них есть и зрение, и все, но звук – это основа их существования. На средних планетах основа существования – глаза. А на низших планетах даже глаза – не основа существования. Там самые грубые формы – это обоняние, там самые грубые формы проявлены больше всего. Поэтому надо понять, что звук – это самая тонкая вещь и глубоко проникающая. Контактирует с разумом. Даже глубже разума проникает звук. Поэтому человек услышит истину, когда он на всю жизнь будет уже доволен. Запомнит это на всю жизнь. Увидит истину, он не сможет на всю жизнь, он забудет. Что-то другое увидит и забудет. Ум, он переменчив. Сегодня одно увидел, завтра другое. Когда услышал что-то важное, не забудешь уже. Все. Трудно понять, но это так. Веды говорят, да? Прочитала, это не то. Есть разница читать книги или слушать. Книга может быть написана чистой личностью. Человек, когда читает, контактирует с этой личностью, получает знания через зрение. Но если он общается с личностью, получает через слух, в тысячу раз сильнее происходит результат. В тысячу раз сильнее. Ну вот эту лекцию, допустим, сейчас напечатать, и вы дадите кому-то почитать. Он прочитает, ну как-то эффектно будет, но слушать же гораздо лучше, потому что реализация этого человека, взаимодействие это друг с другом происходит через звук. Через зрение никакого взаимодействия. Ну очкарик и очкарик сидит. Какое взаимодействие? Ну что вы там за взаимодействие увидели через зрение? Можете определить, только побрился или нет. Все. Нос длинный. Что еще вы можете определить через зрение? Как губы шевелятся во время лекции? Остальное все звук. Природа звука такова. Звук способен, вот допустим, зрение способно вибрировать только в основном материальные формы. Вот я вижу мышку в компьютере. Это материальная форма, это возможность зрения. Все, зрение больше ничего не может вибрировать. Слух тоже что-то видит. Я говорю глаза такими терминами, чтобы вы поняли. Слух тоже видит формы, но формы знания. Слух видит формы, но формы знания. Они существуют в виде мантр. В ведах говорится, мантра – это определенное сочетание звуков. Определенное сочетание звуков вибрирует знанием. Что такое знание? Вы знаете, нет? Что такое знание? Допустим, я говорю, 2 × 2 = 4. Вы говорите, есть. Есть такое дело, вы говорите, так? Вот это и есть знание. Вы поймали эту форму? Вы поймали форму? Вы не можете ее описать. Что за форму вы поймали? Вы поймали форму истины. Вы поймали форму истины. Она означает, что существует такая вещь, 2 × 2 = 4. Так? Всем известно в целом мире. Есть такая вещь. Передалось через звук. Понимаете? Нет? Что? Вы материальную передачу звука говорите, волновую передачу звука. Звук – это вещь, которая проникает сквозь эти волны, которые проходят здесь материально. Вот смотрите, я произношу, звук бывает разный. Бывает звук, который недостоин того, чтобы проникать туда, в глубины Вселенной. Контактировать с формами знания. Есть чистый звук, есть грязный. Чистый звук означает произнесение молитвы. Допустим, человек произносит имя Бога, допустим, Рама. Он произносит Рама. Зачем они сидят, повторяют? Имя Бога произносит человек. Что происходит? Этот звук, он имеет форму, которая способна проникнуть сквозь всю эту материальную вселенную и дойти до духовного мира. Зачем он так делает? Для того, чтобы контактировать с духовным миром. Такова сила звука. Ты ничего не напишешь. Ничего с помощью зрения не сделаешь, но с помощью произнесения этого звука ты способен пройти. Точно так же веды говорят, Брахма, создавая Вселенную, читал определенные мантры и возникали целые планеты. Точно так же еще 5000 лет назад люди были способны вызвать дождь с помощью определенных слов, сочетаний звуков. Они могли произносить чисто определенные звуки и создавался такой эффект. Божественные силы эти тучи собирали все вместе. Сейчас очень трудно вам объяснить мне это. Но еще 5000 лет назад люди могли с помощью звука убить человека просто. Или наоборот его воскресить с помощью звука. Не все люди, только особо продвинутые. Самые чистые люди, которые были способны произносить эти звуки. Поэтому произносить священные звуки – это особенность самых продвинутых людей. И самая тяжело достижимая вещь в этом мире, которая только существует. Это не дешево, очень тяжело достижимая вещь – произнести чисто звуки. Хотя бы даже на материальном плане. Вот допустим, до сих пор еще есть люди, которые с помощью звуков зажигают огонь. Еще на Земле такие люди есть. Я встречался, по крайней мере, с людьми, которые это видели своими глазами. Они читают определенные мантры, и загорается огонь сам. Такие люди еще есть. Но таких людей, которые с помощью звука были способны создавать дворцы, уже нет. Последний такой жил как раз вот где-то 5000 лет назад. Его звали Майя, как иллюзорная энергия. Он был способен, просто произнося определенные слова, создавать дворцы, строить, строительством заниматься, произнося мантры. Все строится само, только сидит мантры, произносит, там бум-бум-бум-бум-бум, сооружения создаются. Кто из вас может в это поверить сейчас? Невозможно поверить, как сказка выглядит. Но веды говорят, с помощью звука можно сделать все, что угодно. С помощью звука человек может себя поднять вверх, полететь куда угодно, но в любое расстояние. Все это возможно с помощью звука. Звук обладает такой силой. Почему? Потому что он контактирует с различными формами. Допустим, как люди могли сражаться в древние времена? Не все, но те, которые обладали этой силой. Они эту силу получали опять же с помощью звука. От кого? От своего духовного учителя. Допустим, я воин. Почему цари раньше, вот вопрос такой, почему раньше в те времена, допустим, ведические, допустим, 10 тысяч лет назад, почему цари обладали непреклонной властью? Кто может ответить на вопрос? А? Нет. О, совершенно верно. Потому что сила их была неизмерима со силой обычных людей. Вот я, обычный человек. Это я в царской семье рожден. Я получаю чистоту, да, чистоту характера и способен с помощью звука достичь определенного превосходства над людьми. Каково превосходство? Мне мой учитель, который учитель боевого искусства, он мне дает возможность, секретные звуки. При достижении определенной духовной силы я способен уже определенные звуки произносить все больше и больше силы. Он мне дает возможность резонировать с различным боевым оружием. Это оружие находится просто в пространстве. Бери, хочешь, бери, нет. Нет, не хочешь, не бери. Есть разные виды оружия. Мы даже не можем себе представить, какие виды оружия есть. Допустим, человек стреляет одной стрелой, а попадает в мишень тысячами. Это боевое оружие. Оно называется астра, то есть оружие, обладающее божественной силой. Как можно поиметь такое оружие? С помощью звука. Кто может? Только цари, которые способны на это. Они рождаются с чистой крови. Царская кровь очень чистая тогда была. Они живут определенным образом жизни. И попробуй, что ты сделаешь этому царю? Попробуй не повиноваться. Может против него целая армия восстать. Что она сделает против него? Там было такое оружие. Он мог просто с помощью звука создать такой шарик огненный. Шарик просто огненный летит. Ну, какой, подумаешь, шарик обычно огненный. Этот шарик — это маленькая ядерная бомба. Он может с помощью звука направить его в любом направлении. Давай, кто хочет, пожалуйста, ты хочешь со мной посражаться? Давай, пожалуйста, вот тебе маленький шарик, ядерная бомба. Он направляет с помощью мысли этот шарик, и там остается пустое место. Все. Был человек и нет человека. Кому понравится один такой эксперимент, пожалуйста, все. Больше никто не будет возражать. Все за. А? Какой смысл? Они резонируют с оружием, с божественным. Человек произносит звуки чисто определенные. Что значит чисто? Вот я, допустим, сейчас говорю, я вас люблю. Вы почувствовали, нет? Нет. Вот если человек говорит, я вас люблю так, что всех в дрожь бросает, это значит, он знает эту силу этого звука. Как это сказать? Есть артисты, допустим, которые способны знать силу звука. Они скажут так слово, что аж дрожь берет. Так клоуны тоже. Он начинает, он знает силу одного звука только. Ха-ха-ха-ха-ха. Он начинает смеяться, и весь вот этот вот зал большой, они покатываются со смеху. Он знает силу звука, как смеяться, и все. Этого клоуну этого достаточно, это его квалификация. Он выходит и в нужный момент начинает ржать, просто смеяться. И все покатываются, никто не может устоять. Так? Это квалификация клоуна. Какой смысл? Он вышел на сцену, ха-ха-ха-ха, и все сидят, смотрят на него. Что это за квалификация? Он должен так засмеяться, что все прямо упадут. Значит, звук имеет силу. Все же падают, не один кто-то, все покатываются со смеху сразу, все. Это сила звука, мы только на это сейчас способны. А святые цари, почему они были святыми, сильными? Почему могущество было? Почему все слушались? А их нельзя было застрелить просто так. Только точно такая же личность, как он. Они, когда сражение начиналось, сначала цари дрались между собой. Если царь другого царя побеждал, все, войско остальное уже спокойно сдавалось. Если она хочет защищать своего царя, нет проблем, пожалуйста, защищай. Но никакого результата не будет. Святые цари, когда встречаются, вот такие, обладающие таким могуществом, только они друг друга убить могут. Кто их еще может убить? Обычная стрела его не коснется. Мы не знаем мы о таких силах, мы не слышали никогда. Но они есть, в ведах описано все. Просто читая ведические повествования, там все это описано, от чего, почему, зачем возникает, все описано. Как возникает, виды оружия перечислены, все есть, пожалуйста. Изучай, если хочешь. Да, какой ваш вопрос? Вибрация обозначает способность произносить звук. Допустим, я произношу Рама, святое имя Бога. Могу ли я произнести его чисто? Нет. Кто из вас может? Никто. Но в Ведах есть такая изумительная вещь. Сам Бог сказал, в эту эпоху деградации, вот в этот век сейчас, я силу помещаю в само слово. Как бы ты его ни произносил, ты получишь благо. То есть, сила заключается в том, что в этот век Бог приходит сам в виде имени. Он рождается в виде имени. Имя – это его воплощение. То есть, все имена Бога становятся воплощением Бога. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли очищаться как-то. У нас нет никаких способов. Жизнь очень тяжелая и ужасная. Поэтому человек, произнося имя Бога, он произносит нечисто. Но когда он произносит, сам Бог вкладывает силу в его слова. И он очищает, сам Бог очищает его, человека. Просто твое желание произносить даже нечисто. Насколько ты сильно чисто произносишь, настолько и больше ты получаешь это благо.